Глава 14. Склад. Сознание погасло всего на мгновение, но мне хватило этого. Я инстинктивно открыл рот, чтобы вдохнуть, и тут же закашлялся, хлебнув холодной воды. Поток тащил меня вперед, совершенно не заботясь о том, вижу ли я, куда плыву. Вода то и дело заливала лицо. Я фыркал и отплевывался, не давая себя утопить. Всегда боялся захлебнуться в такой вот водяной ловушке. Но вот сила потока ослабла, и моя спина соприкоснулась с шершавым бетоном. Кожу ожгло болью. Хоть сила водной стихии и ослабела, ее усилий хватило на то, чтобы протащить меня десяток метров спиной по полу. Когда мое тело замерло на месте, я зажмурился на мгновение, чтобы перевести дух. Тело задервенело от холода, но конечности уже начали отогреваться. Появилось ноющее ощущение, когда после морозной погоды моешь руки в теплой воде. «Так, ладно, Макс, харе гундеть. Дело еще не сделано, а ты разлегся». Кряхтя и постановая от боли, приподнялся на локтях. Я оказался в коридоре, пол которого был покрыт слоем воды. Жидкость же стремительно уменьшала свой уровень. Приглядевшись, увидел решетки водостоков. Надо же, и это архитекторы со строителями предусмотрели. Под потолком висели лампы. Желтый свет неплохо освещал помещение. Чуть поодаль была вторая дверь, похожая на ту, в которую я ломился пару мгновений назад. Видимо, мне туда. Встав, побрел ко входу. Тело ныло и колотило от холода. Адреналин в крови норовил вырваться, но опасность уже была позади. По крайней мере, я на это надеялся. Было бы здорово, если бы за этой дверью был склад или второй вход, у которого меня ждали остальные. А если там что-то другое, то будем надеяться, что я не заплутаю в местном лабиринте. Подойдя ближе, обнаружил, что рядом, у самой преграды, есть ответвление влево. И отсюда было видно, как коридор метров через 20 вновь сворачивает влево. Значит, про этот проход и говорил Алекс. Но прежде чем пойти открывать остальным, осмотрел дверь, что вела дальше, вглубь помещения. Дверь оказалась заперта. Скважина замка повторяла силуэт ключа, что мы сперли у мужика. Значит, это и есть тот самый склад. Я закрыл глаза и нырнул в объятия эфира. Темнота. Ни одной, хоть мелкой искорки. Значит, внутри нас не будет ждать никаких сюрпризов в виде тайны засады. Вздохнув и поежившись от холода, зашлепал босыми ногами по коридору. Бетон был неровным, с буграми и мусором на его поверхности. Каждый шаг причинял дискомфорт. С регулярной периодичностью мелкие булыжники норовили прыгнуть под мои ноги. Ну ничего, сейчас обуюсь и станет полегче. Как и думал, в конце коридора меня ждала еще одна дверь. Открыв ее, я увидел Кристи, Явина и Алекса. «Макс!» Явин первый заметил мое появление. Осмотрев меня, он заметил. «Выглядишь паршиво!» «Да пошел ты!» Беззлобно отмахнулся я и поспешил к одежде. В туннеле сквозило. «Чего так долго?» Алекс выбросил очередной окурок в воду. «Сказал же, одна нога здесь, другая там!» «Замок заржавел!» — буркнул я, не вдаваясь в подробности своих приключений, а то еще решит, что оправдываюсь. «Ой, а что у тебя со спиной?» Кристи заметила ссадины вдоль позвоночника. «А, неудачно встал на ступеньку. Вот она и решила мне спинку потереть». Пошутил в ответ. «Нужно разрядить обстановку, а то она волноваться будет, что скажется на работоспособности». «Харе болтать! И пошли работать!» Отрезал Алекс и первым направился ко входу в туннель. «Что-то он сегодня особенно злой», — прокомментировал Явин. «Обычно не придирается по мелочи. Встал не с той ноги, что ли?» Из туннеля со стороны станции раздался звук чего-то падающего. Едва-едва, но мне этого хватило, чтобы напрячься. «Тихо!» — громко прошипел я. «Вы это слышали?» «Ты о чем?» — не понял проходящий мимо Явин. «Я ничего не услышал». «Неужели послышалось? Мне казалось, что точно посторонний звук был. Все же стоит сказать Алекс, хоть он и придурок, но все же наш. Плюс он нами командует в этой вылазке». «Алекс!» — позвал я главаря. Тот обернулся и недовольно на меня уставился. «Чего тебе?» — грубо поинтересовался он. «Посторонние звуки в туннеле». «Это, скорее всего, парни на стрёме». Алекс сплюнул и поторопил нас. «Давайте шустрее! Время не резиновое!» Дверь действительно открывалась тем самым ключом. Алекс достал его из внутреннего кармана и ловким движением руки отворил последний рубеж склада. И даже помощи Явина не понадобилось. Склад оказался небольшим. 40 метров, если прикидывать площадь. Крашеные бетонные стены в бежевый цвет. Активная вытяжка из помещения через оцинкованные трубы. Металлические стеллажи с ящиками из такого же материала. Все контейнеры были запаяны. Хотя нет. Другая часть склада была заставлена деревянными коробками, выкрашенными в зеленый цвет. А чуть дальше виднелись обычные картонные боксы. «Кажется, это законсервированный армейский склад». Получается, тот мужик был необычным работягой, раз у него был ключ от подобного места. «Бега!» — присвистнул Явин. «Так, берем вон те пенопластовые ящики, их тащим к Кристи!» Начал отдавать команды Алекс. Я подошел к ближайшему стеллажу. Обычный пластиковый контейнер, опечатанный металлизированной пленкой. На зеркальной поверхности пакета надпись «Набор медицинский, номер 4». «Медикаменты? Вещь полезная, но Алекс сказал брать другое. Рядом, на той же полке, я заприметил то, о чем сказал главарь отряда. Им оказался обычный пенопластовый бокс. Сбоку были две ручки, так что взялся за них. Но оказалось, что это лишь крышка. Коробка открылась, обнажая свои внутренности. Под пенопластовой оболочкой оказалось множество ячеек, в которых лежали уже знакомые мне стеклянные ампулы. «Эфириум», — гласили надписи черной краской на хрупких цилиндрах с лекарством. Золотистый цвет жидкости не оставлял места для сомнений. Каждая ампула стоит на черном рынке, как крыло самолета. Надо бы взять для Кристи. Не дай бог, конечно, но мало ли. Другого шанса получить такое сокровище может не представиться. Ловким движением ампула исчезает в одном из множества моих карманов. «Что стоишь? Тащи сюда его!» — рявкнул Алекс. Я быстренько закрыл ящик, пока тот не заметил кражу. «С меня шкуру сдерут, если поймают на воровстве эфириума у своих же». Взяв коробку в руки, понес к выходу к Кристи, но тут меня остановили. «А ну стой!» — Алекс выставил передо мной руку. «Знаешь, что в коробке?» «Без понятия». Безразлично пожал плечами. «Ты же знаешь, что я не лезу в дела Эда». «Врешь!» — уверенно сказал мужчина. «А ну-ка, покажи карманы!» «Вот же глазастый ушлепок! Действительно, что ли, засек меня?» «Ну уж нет, эту ампулу ты от меня не получишь. И плевать, что на своих нельзя применять способности. Этот ублюдок мне все равно никогда не нравился». «Мне кажется, я показал тебе карманы, и ты ничего там не увидел», — произнес я тихо, но уверенно. На этот раз не потребовалось закрывать глаза, чтобы почувствовать, как эфир устремился к главарю. Главное, чтобы другие ничего не заметили. «Макс, ты чего встал?» В проеме меж стеллажами появился Явин. «Давай быстрее! Иду!» Алекс прищурился, посмотрел мне прямо в глаза и спустя несколько волнительных ударов сердца гневно дернул губой и сплюнул на бетон. «Шевелись! Кристи скоро идет первой ходкой!» После чего он повернулся к Явину. «Зови парней, пусть помогают таскать!» «Но ведь они на стреме!» — попробовал возразить друг. «Ты совсем охренел, щенок! Когда я приказываю, ты выполняешь!» Явин молча кивнул и сорвался с места. Хотя по лицу вижу, что задели его слова Алекса. «Ой, как задели! У нас же должна быть одна ходка!» Я вопросительно посмотрел на главу отряда. «Откуда появилась вторая? И зачем парней припахал? Эд не говорил, что придется тащить отсюда что-то тяжелое». А он бы обязательно уточнил такую деталь. Ведь у Кристи есть своя грузоподъемность, и тяжеленные коробки она точно не сможет переносить. Точнее, сможет, но сделает это всего раз или два, и то на относительно небольшое расстояние. «Планы поменялись», — оскалился тот. «И какого хера ты лезешь в дела босса? Заткнись и выполняй! Все вопросы задашь потом!» Алекс перевел взгляд на Кристи. «А ты чего ждешь? Особое приглашение нужно! Прыгай давай!» Девушка тут же исчезла, и ровно в этот момент в проеме показались фигуры Явина и пацанов. «Так, разбились по парам и тащим вот эти ящики!» Я подошел к одному и попробовал его приподнять. Тяжело. Судя по военным отметкам, внутри или оружие, или боеприпасы. Покупателей на такое найти несложно. Но странно, что Эда это заинтересовало. Он старался не иметь дела с чем-либо объемным и приметным. «Алекс, как ты собрался вытаскивать их отсюда? Кристи не сможет принести такие тяжести». «А ей не потребуется. Помните, мы с вами туннель проходили, у входа в который висел оранжевый фонарь? Если пройдете чуть дальше, то выйдете на небольшой канал. Туда я подогнал лодку, которую надо будет загрузить 6 ящиками». Он несколько раз хлопнул в ладоши, подбадривая нас. «Давайте, давайте, давайте! Раньше сделаем, раньше свалим отсюда!» Послышался легкий хлопок, и рядом со мной появилась Кристи. «Ты как, нормально?» — спросил я, встревоженно вглядываясь в ее глаза. «Лучше всех!» — бодро ответила девочка. «Вы уже закончили?» Я посмотрел на парней, примеривающихся к ящикам, и медленно произнес. «Нет, похоже, мы только начинаем». До долбанной лодки пришлось идти целых 20 минут. И это со здоровенным ящиком, тащить который было дико неудобно даже в паре. Ноша то и дело норовила ударить по ногам. Пока шли, Явин то и дело проклинал Алекса, Эда и, в принципе, всю свою беспросветную жизнь беспризорника. Он терпеть не мог физическую работу и всем видом это демонстрировал. Отдельной адской задачей было перенести груз с узкого причала на качающийся на волнах катер. Несмотря на закрытый тип, волны здесь присутствовали. Явин один раз все же растянулся на мокром трапе. К счастью, обошлось без травм. Перед второй ходкой Кристи предложила свою помощь. Сказала, что 1-2 ящика потянет, но остальное придется нести самим, иначе ей не хватит сил на обратное перемещение. Само собой, я отказался, опасаясь выжать ее досуха. Алекс попробовал возразить, на что был послан в пешее эротическое. У Кристи было одно четкое задание, и я не позволю навешивать на нее дополнительную нагрузку. Тот, конечно, поскрипел зубами, но промолчал. Он все-таки не обладает эдовским авторитетом, а потому не может так же борзо качать права. Но если попробует, то с ним начнут происходить несчастные случаи. Ногу, к примеру, подвернет в катакомбах, ну или кирпич перед лицом упадет на улице. С кем не бывает, обычное дело. После второго захода присел немного передохнуть. «Да имел я эти бандуры во всех мыслимых и немыслимых!» — выругался Явин. Я тяжело выдохнул и присел на ящик. «У тебя очень специфические вкусы, дружище. Да иди ты, нашел время для шуток!» Тем временем Алекс ходил по складу и изучал содержимое коробок и ящиков. Наверняка примеривался к тому, чего еще можно утащить. И плевать ему было на то, что в лодке уже не осталось места. По карманам, блин, распихает. «Отдохнули!» — выкрикнул он из другой части склада. «Встали и заканчиваем! Быстро, быстро!» Неожиданно со стороны выхода послышался стук в дверь, а затем женский кашель. «А что это вы тут делаете, мальчики?» Мы с Явином резко подскочили и повернулись в сторону говорившей. «Марта?» Члены сопротивления медленно заходили через дверной проем. Ганс и Диана вытащили пистолеты и держали нас на мушке, в то время как их лидер облокотилась на стену и сложила руки на груди. Выглядела женщина расслабленно и невозмутимо. «Вы кто, черт подери, такие?» — выкрикнул Алекс, но потом увидел оружие у них в руках и поумерил свой пыл. «Во-во-во-во! Давайте без лишних нервов! Мне кажется, тут произошло небольшое недоразумение!» Услышав фразу «мне кажется», бунтовщики непроизвольно дернулись. Походу, подумали, что у нас целых 2 менталиста. Но нет, и суперсил у Алекса было только умение нервировать абсолютно всех окружающих. «А кто нервничает?» — мелодично пропела Марта. «Мы как раз спокойны». Она скользнула по мне взглядом, но никак не отреагировала. «Делает вид, что мы незнакомы. Может быть». «Значит так, детишки, мы против вас ничего не имеем, но добычу свою не отдадим. Ганс, ты же проверил те ящики в лодке. Что там?» «Оружие», — коротко ответил мужчина. «Ну, эти игрушки пусть оставит себе. Нас интересует кое-что другое. Что-то еще там было? Медицинские коробки?» «Нет, больше ничего». «Похоже, мы не единственные, кто пришел за эфириумом. Это кто ж так удачно слил инфу сразу нескольким группировкам? Башку бы оторвать этому информатору. «Вы же не против, если мы вас обыщем? Диана? Ганс?» Марта вытащила оружие и взяла на мушку Алекса, который всем видом демонстрировал неприятие сложившейся ситуации. Тем временем эта двоица разошлась по сторонам и начала проверять наши карманы. Мне досталась Диана. «Какой симпатичный мальчик!» — игривым голосом произнесла девушка. «Нам бы такие не помешали». Она ловко вытащила украденную мной ампулу и, подмигнув мне, положила ее обратно. «Эти чисты». «Эти тоже», — пробасил Ганс, проверяя Явина и Лаваша. «Девчонку проверять». «И куда она, по-твоему, спрячет товар?» — хмыкнула Марта, с усмешкой посмотрев на Кристи, которая была в одних шортах и футболке. «Ну, я бы...» «Оставь ее. Лучше провери этого Борзова». Ганс подошел к Алексу, но тот сделал шаг назад. «Притронешься! Рук сломаю!» — выпалил он, изобразив максимально свирепое выражение лица. «Не права!» «Бамс! Я даже не успел заметить, в какой момент Ганс успел дать ему легкий подзатыльник». У Алекса глаза в кучу сбились от неожиданного и весьма увесистого удара. «Да, все, все, понял!» Он поднял руки и терпеливо ждал, пока его тщательно обыщут. В этот момент вид его напоминал побитую псину. Вот же клоун. Понтоваться только с подростками может. А как видит более сильного противника, вся борзота волшебным образом улетучивается. «Чист!» Марта оттолкнулась от стены и кивнула на дверь. «Вы же не против, если мы проводим вас до лодки? Не хочу, чтобы вы ошивались тут и привлекали ненужное внимание. Давайте, давайте! Шустренько!» Шли не спеша, стараясь сильно не шуметь. Сейчас не стоило делать резких движений. Не думаю, что тот же Ганс станет сильно церемониться с нами. «Вот же гондоны!» — шепотом бесновался Алекс. «Чтоб их всех серые раком отодрали!» «Ты ж серых тоже не любишь!» — осторожно произнес Шнырь. «Что то говно, что те гондоны!» — отрезал Алекс. «Мешают честному люду зарабатывать!» «Ага, а ты прям честный и правильный!» — хмыкнул я про себя. Мы повернули в нужное ответвление туннеля. Под ногами хрустела бетонная крошка. «Ребята, подождите меня!» Кристи отстала от нас и плелась сзади. Я обернулся, чтобы посмотреть на подругу. Она медленно шла в метрах пяти от нас. Уставшая, бледная, но все же радостная. Понимая ее, с завтрашнего дня у нее начнется отпуск. На целых 3 месяца. И не дай бог, Эд не сдержит слова. Все изменилось в эту же секунду. Прошло одно биение сердца, как мир словно перевернулся. Вокруг девушки возникли дымовые облака. Та дернулась в сторону, но тут же осела и завалилась на бок. А в следующую секунду с потолка начали спрыгивать фигуры, закованные в серую броню. «Серый спецназ? Кристи!» «Все морды в пол! Морды в пол, твари!»